116. 19 января 1916 года. Сегодняшнее утро порадовало меня почти весенней погодой и двумя письмами от тебя. Отвечаю очень кратко, девчурочка, так как хочу что-нибудь сварганить для Эксельсиора. Через два часа, отвечаю кратко, хотя и не работал, занят был поисками карт в фургоне, весьма усовершенствованной повозки, где стены уставлены папками с наклейками, а в папках дремлют карты, каждая на своем месте. Найти что-нибудь на этом складе – история довольно долгая. Тут использован малейший уголок и закоулок. Приходится все снимать и переставлять, чтобы отыскать то, что нужно. Я и не знал, что господа Р такие националисты. В самый разгар войны эти молодчики очень мило агитируют нас отдать последние средства на вооружение, а когда государства выйдут из этой войны почти разоренными, на волосок от банкротства, они постараются развязать новые войны. У них лишь одно оправдание – они жалкие тупицы, не сознают, что такое война, и не способны этого понять. Но потерпим, помолчим пока о своих мнениях. Я был в кино. Ник Винтер и история прекрасной бретонки, в главной роли глупая красотка Робин, а кругом очень красивые птицы – вороны, сороки, дятлы. Но все это малость затянулось, и, боюсь, как бы я из-за этого не опоздал отправить письмо. Если завтра будет солнечно, попытаюсь сделать пару снимков».